Губы Юстаса медленно расплылись в ухмылку. «Хуао», — протянул он, — «а ты действительно умеешь убеждать, но уверен, что я тебя не предам». Теперь уже он лукаво смотрел на меня. «Уверен», — твердо ответил я, признаваясь. «Я ведь знал, кто ты и какими делами заслужил славу одного из худшего поколения, но все равно мне понравился. Я уважал тебя с первой встречи, потому что чуял дух пирата и бойца. Мне такие люди импонируют. Да, у тебя свои понятия о чести, но против них ты не пойдешь. Потому ведь ты и ушел, верно?» Глядя прямо в глаза, спросил я, стоило ли говорить, что ни тени улыбки уже не было на лице Кида. «Признав меня королем, ты не мог строить из себя подчиненного. Ты не тот, кто готов склониться», — кивнул я, не ему, собственным мыслям. «И, в отличие от нашей своры ублюдков, ты понимаешь, что чтобы быть королем, не обязательно держать всех в узде, а чтобы признать короля своим, не обязательно подчиняться». Я дернул уголком губ, в подобии улыбки или ухмылки, но был все так же серьезен. Юстас смолчал, глядя на меня глазами с от чего-то расширившимися зрачками. «Ты сдохнешь от своей наивности», — наконец произнес он, без тени шутки. «Так что, согласен», — не отреагировал я. Он задрал голову, чтобы посмотреть на своего старпома, и они явно как-то общались меж собой. Может, взглядами, а может, у них тоже, как и у нас, были какие-то приспособления, вроде наших амулетов. Договорились они или нет, но вновь посмотрев на меня, Кит на выдохе и уже снова с ухмылкой, ответил: «Согласен, но у меня есть условие», — ухмылка стала оскалом, и тут он озвучил, чего желал. «Честно, я ожидал чего угодно, только не этого». Мысль мелькнула даже, что потребует ему трон отдать, а он по-пиратски побрататься на крови потребовал. Эйсаш встал, не выдерживая и высказывая все, что думал о Киде. Заботливый старший братик считал, что Юстас – последний, кому можно доверять, с кем я могу побрататься. Он ругался, поливал Кида грязью, а тот и ухом не вел, на меня смотрел, и взгляд его говорил не то, что слова. В глазах были просьба, человека, которого всю жизнь звали отребьем, не доверяя, смеясь над ним, поливая грязью так же, как делал в тот момент брат, и вызов, мол, слабо ли мне самому признать его. «Мне нужны гарантии», — насмешливо говорил он, «что, если мы попадемся, ты явишься один или со всем своим сбродом вытаскивать наши задницы. Не уверен, что хочу подохнуть ради твоих идей». Я хмыкнул. Сам-то он подох бы, команду свою гробить не хотел, а отношение к ней он сильно изменил со времени нашего знакомства. Ну и, в общем-то, условие не назвать было несправедливым. Побрататься со мной, это действительно была гарантия, конечно, при условии, что веришь в мою верность принципам, о которых заявлял не единожды. Иначе гарантировать ему, что приду за ним, я, в общем-то, не мог. Хотя не раз уже доказывал, что договоренности блюду. Вообще-то, это было бы гарантией для меня. Он ведь и сам, не начав презирать себя, не сможет предать того, с кем побратался. Хотел ли я этого, не сказать, но и против я не был. Так к чему сомнения? Он хотел получить подтверждение моего признания. «Несите пойло и тару», — повелел я, не сводя взгляда с Кида. Вздох украдкой не укрылся от моего взора. Эйс всполошился, пытался помешать, но мне хватило одного лишь взгляда, чтобы его утихомирить. Знал, что, если я решил, отговаривать бесполезно. А потом и киллер с хорошим ромом и чашами подоспел. Он, кстати, поймал мой взгляд и кивнул благодарно. Видимо, за капитана. Уже когда с делом было покончено, не раньше, подал вдруг голос Стей, будто бы специально провокационно замечая: «Ты манипулировал Юстасом. Наверное, это должно было заставить Кида обозлиться на меня, а меня, на самого Стея». Но новый братец хмыкнул, а я захохотал, конечно, и Юстас прекрасно об этом знает, ухмыляясь, не спрашивал, утверждал я уверенно, глядя на Кида. «Я, может, и тварь, но тварь обаятельная, верно, Юстас?» Новый брат закатил глаза и быстро перебрался на свой корабль. Они уже делали разворот, когда я окликнул его, серьезно напоминая: «Кит, ты нужен сестре, а я не всесилен, так что лучше не попадайся, как в прошлый раз. Ради того, чтобы посмотреть на тебя, переодетого и накрашенного в бабу, я готов попасться еще раз», — весело отозвался он, явно пытаясь отомстить за манипулирование. «Ну а я что? У нас был договор». «Так что», — ответил я соразмерно, — «ты славно провел время в моих объятиях, верно?» Мы посмотрели друг на друга, припомнив подробности старого приключения, и заржали во весь голос одновременно. «У меня чертовски хорошие друзья», — улыбался я, глядя вслед кораблю и игнорируя любопытный, насмешливо-ироничный взгляд смокера. «Каждый из них». Но по мере его удаления, лицо мое становилось серьезным. Дела не ждали. Откладывать их было смерти подобно, не моей, так кого-то еще. Потому, вдыхая и выдыхая воздух в легкие, я осознавал, что это последние глотки, минуты старой жизни. Снова, уже в который раз, вот-вот все должно было измениться. Не очень-то кардинально, но в то же время, полностью, не для кого-нибудь, лишь для одного меня. Вдыхая, я, не оборачиваясь, спросил, отсчитывая последние мгновения прошлого. «Смокер, скажи, ты мне веришь?» «Верю», — раздался из-за спины мгновенный уверенный ответ. Я снова шумно набрал полную грудь воздуха и, выдыхая, обернулся. «Отошиги позаботиться Зара. Мы возвращаемся». Примечание к части. А вы любите загадки в текстах? Д. П.С. Авторская попытка в иллюстрацию одной из сцен главы. Льды, сирена, демон, нарвалы. Https фанфит сме фанарт 49383. Глава 137. Формальность. Наконец-то, с невыразимым облегчением выдохнул я, когда Педро перенес из штаба капитана, прямо мне под нос. Дело было на камбузе. Мы как раз обедали, так что были в сборе всей командой, вздыхая, что скучно, что не знаем, как угомонить напряженных пиратов, нервничавших от отсутствия лидера. Нет, вообще-то на острове было все хорошо, даже слишком, не считая нескольких инцидентов. Пираты привыкали друг к другу, пытались поладить и действовать сообща, этому способствовала слаженность нашего бывшего флота и флотов Эйса и Шанкса. Страсти вокруг ухода зарастихали, о нем даже не судачили больше почти, разве что упоминая, когда рассуждали о нашей преданности. Все было хорошо, только Луффи влиял на умы и сердца гораздо сильнее, чем могли предположить мы. С его уходом пусто стало не только нам, и это было даже смешно. В Маринфорде находились десятки тысяч пиратов, огромная толпища, способная населить целый остров, создать огромную страну, а пусто было от нехватки всего одного из нас. Мы наблюдали за людьми, усмехались по-доброму, потому что знали по себе. Луффи и правда умел к себе привязывать и заполнять собою, своими идеями, мыслями, просто присутствием все маломальски свободное пространство и время. И без него все как-то было не так. Неприкаянность, неспособность сосредоточиться, нервозность, потерянность – типичные симптомы отсутствия Луффи. Возможно, потому, что он был шумным. И когда это становилось привычным, без него начинало казаться, что чего-то не хватает. Но не это стало причиной царящего в форте напряжения. Просто пираты не любили ждать. А когда лидера нет и будущее пугает затишьем и неизвестностью, начинаются предрассудки и суеверия. А что, если завтра нападет дозор? Почему нет никаких вестей от сильнейших? Почему команда лидера молчит? Не к добру эта тишина и солнце в мареве над головой. Почему мы сидим здесь и чего-то ждем? Томительное, тревожное ожидание нервировало всех. День за днем это скапливалось в общее напряжение. И тут не то что мы, тут и Шанкс ничего не мог поделать. Хотя он не очень-то пытался, кажется, не желая распространять собственный авторитет среди пиратов, когда их почти покорил любимый племянник. А у пиратов же как, если есть напряжение в массах, рано или поздно оно выплеснется, и это будет подобно взрыву. Наше, командное, спокойствие, конечно, немного сдерживало пыл, но надолго этого бы не хватило. Мы были всего лишь на командира, который являл собой единоличное сосредоточение власти. А значит, угомонить людей могла только его воля. На фоне этого даже как-то потерялся страх перед ним. Вроде бы, не могли же люди забыть ту силу демона, которую ощутили на себе. Оказалось, могли, если только этой демонстрации силы и ждали. И стоило разок придавить, как в Луффи рискнули поверить. Признать его право на командование и влияние на самих себя, ну и, конечно, переложить ответственность за собственные шкуры на чужие плечи, присыпав сверху надеждами, которые придется тащить не только Луффи, но и нам, как его накама. Это как раз было в духе братьев Черного Флага. Пираты пока об этом помалкивали, но по оговоркам мы знали. Они уже хотели, чтобы тот, кто посмел назвать себя их королем, занимался только их проблемами. И они были злы от того, что король где-то шляется. Он ведь не объяснил никуда, ни зачем отправился. А мутное на разведку людям хоть и было понятно, но все же, у людей всегда был плох правитель, который находил дела приоритетнее, чем мелочные проблемы подданных. В общем, все было хорошо, но обстановка на острове подразумевала новые задачки для капитана, которые только увеличивались с каждым днем его отсутствия. А мы с этим ни черта не могли сделать, как бы ни пытались, что, конечно, не внушало оптимизма. И вот совпадение или нет, но капитан будто знал об этом. Он вернулся, да, и пустота тут же исчезла, но мне хватило одного его взгляда, тяжелого, предупреждавшего о чем-то, чтобы понять, хороших новостей можно не ждать. Ребята кинулись было к нему, девчонки обнять, парни приветственно похлопать по плечу, например, но остановились, сели обратно за стол, замолкая, понимали, грядет нечто не самое приятное, а передышка вот-вот кончится, если не уже. Слишком серьезен, сосредоточен, решителен он был, выпрямившийся, натянутый, как тетива лука, готового выстрелить, чуть приподнят подбородок, расслаблены плечи. Таким он был, когда объявлял войну Кайда и выходил из нее победителем. Таким он был, когда шел в центр арены, чтобы объединить пиратов в альянс, и когда отстаивал право Веридзера, и когда поворачивался спиной Ка. Я передернулся, отгоняя не самые приятные воспоминания их, от которых в дрожь бросало до сих пор. В общем, неудивительно было, что, увидев на лице Луффи ту решимость, которую нормальные люди называли безумием, я, как и, наверное, вся команда, ожидал худшего. На фоне этого его спутникам пришлось напоминать о себе. Мы их просто не заметили, но не могли не обратить внимания, когда Иис отправился к своим, а Кэп тенями исчез следом. У кого еще было выяснять, в чем дело, если не у тех, кто должен был быть в курсе? Вот Фрэнки и спросил у давно сидевших Мама и Смокера, а также у нервно жавшегося к переборке Стейнлесса, что это с Луффи. Новостей хватает, пожал плечами Мамонга, вздыхая. Больше хороших, но есть и далеко не самые приятные. Я невольно выдохнул. Значит, не все так плохо, как могло показаться. Хорошие новости, я так понимаю, связаны с тем, что дозорные у нас в гостях. Лукаво уточнила Робин, с улыбкой и любопытством глядя на Смокера, уже чинно и благопристойно приступившего к предложенному обеду, не обращая на нас никакого внимания, нагло и так по-свойски, что я невольно улыбался, глядя на него. Но после вопроса он поднял взгляд и усмехнулся. «Я тоже рад вас так быстро видеть снова, засранцы». Он как-то изменился. То, как вел себя, как реагировал. И вот даже то, как быстро сориентировался в обстановке корабля, по идее, вражеского. Другом команде и в особенности капитану он был давно, но так свободно прежде все же не вел себя с нами. Луффи повлиял, или что-то произошло? «Стей», обратился он к товарищу, «расслабься, садись и ешь, вкуснее ты вряд ли что-то пробовал». Вице-адмирал неохотно умостился за столом под нашими взглядами и взял в руки вилку. «А не слишком ли ты нагл, дозорный?» С вызовом в голосе нахально поинтересовалась Бонита, пряча улыбку и гордость за нашего кока, а мы не оставили без внимания замечание Смокера, за вызовом. «Не пиратам говорить о наглости, тем более не вам», фыркнув, парировал Смокер невозмутимо. «Ваш капитан без спроса выглотал у меня коллекционные виски», уведомил он с картинным вздохом, не всерьез жалуясь, «а я всего лишь делю с вами пищу, которую сами предложили». Мы захохотали в голос, не выдержали. Нравился этот дозорный, так что я отлично понимал, почему Илу он пришелся по душе. Мелькнула даже шальная мыслишка, что он отлично вписался бы в команду, но додумать ее, а тем более озвучить, мне не дал сам Кэп, притащивший Джекки, Старпома и Иса. Они вынырнули из тени в углу неожиданно так, что ребята вздрогнули. Но больше всех удивился сам Джек. Он выхватил кинжал, наверное, готовый защищаться от любого врага, но, опознав нас, расслабился. «Луффи-сан, зачем?» – недоуменно поинтересовался он. Кэп усмехнулся невесело, выдохнул чему-то своему, и вдруг склонил голову перед Старпомом Эйса. Я замер, задержал дыхание и уже знал, что вправить мозги Эйсу не удалось. Иначе зачем бы Луффи склонялся в таком глубоком поклоне, извиняющимся? Обещание он дал при нас, потому при нас решил признать, что не смог его выполнить. И догадку Лу тут же подтвердил. Это было неожиданно ожидаемо и ожидаемо неожиданно, вызывая странные чувства. От честности капитана я чувствовал уважение, но и сожаление. И думал, какие такие события должны были произойти, что Луффи вынужден был признать поражение. Он говорил, что оба оказались слишком упрямы, что старший брат не слышал его из-за страхов и сомнений. Сообщил, что единственного, чего им удалось достичь в попытке понять, так это признание друг за другом права иметь собственное мнение. Маловато для того, чтобы Луффи, человек, который не верит себе, вряд ли сможет верить другим, тяжело вздыхал капитан. А Джекки слушал его, закаменев лицом и прикрыв в досаде глаза. И не понять было, разочарован или иного и не ожидал. Луффи уверял, что не сдался, что попыток не оставит, но в этом никто и не сомневался. Только печальный Джек попросил не думать больше об этом. Он, вроде как, знал, что так будет, но поступил нечестно, вынудив дать обещание, и жалел об этом. Нами ворчало тихо что-то о придурках. Д.Н. порывалась за капитана вправить Ису мозги кулаками, потому что создавал проблемы Луффи. Дозорные напряженно слушали, а я думал, очередная ответственность тяжелым грузом на плечах нашего демона. Понимал ли это Ис? Вряд ли. Но ему на плечи еще больше давила ответственность за младшего брата. Луффи молчал, задумчиво кусая губы и глядя на Джекки. «Да, не ожидал я такого от Эйсана», — вздохнул Джимбей сокрушенно и разочарованно. Кэп от его слов дернулся и внезапно попросил Джека стать для огненного кулака более близким человеком, чем все его братья, включая самого Луффи. Это было просьбой о помощи, практически. «Вы ведь знаете, он все предпочитает держать в себе», — с сомнением протянул Джек, неуверенный, что просьба нашего капитана была осуществима. «Знаю», — кивнул Луффи Джеку, «но все же прошу хотя бы попытаться. Когда-то он напомнил мне, что капитан команде должен верить. Я не смог вернуть ему эту услугу», и снова он тяжело вздохнул, скривившись, и просил: «Попробуй ты, ему это сейчас очень нужно, плечо лучшего друга для поддержки». В голосе Кэпа тренькнула какая-то нотка. Она настораживала и вызывала подозрение, что Луффи знал это на собственном опыте. Но, наверное, так оно и было. Не зря же он выделял из всех Накамазара, хотя не любил отдавать кому-то предпочтение. «А я подумаю, как ему еще можно помочь». «Договорились?» Джекки слабо улыбнулся и первым протянул руку для рукопожатия. Лу ответил и тут же, без лишних слов, тенями утащил Старпома Иса в тень, видимо, туда, откуда притащил, и вернулся почти сразу на этот раз, не усаживаясь, падая в свое кресло во главе стола. Залпом опрокинул в себя заботливо подставленный поднос чая и просипел: «Вот, что по-настоящему меня выматывает, ощущение, что безвозвратно упустил нечто очень ценное и уже ничего не могу с этим поделать». Кэп устало потер переносицу, не скрывал, что беспокойство за брата, а еще за то, что не исполнил обещание, здорово потрепали ему нервы, да и вообще угнетали. Ну а отчего еще под глазами могли залечь тени, и сам он будто бы повзрослел всего за несколько дней? Нет, конечно, у короля пиратов, лидера одной из воюющих сторон, поводов постареть было предостаточно, но я ведь знал его достаточно, чтобы быть уверенным. Все дело в Эйсе. Теперь мы молчали. Я не знал, что сказать, но думал, что понимал его. Сразу вспомнилось, как я смотрел на медленно умиравшего от болезни отца и ничего не мог с этим сделать. Даже со всей своей чертовой силой дьявольского фрукта и познаниями в медицине я мог только поддерживать и смотреть. Наверное, в ситуации с Эйсом Лу испытывал то же самое. Мы не можем делать выбор за близких нам людей или решать их судьбы, только быть рядом, когда они в этом нуждаются. Твердо глядя в глаза, сказал я ему, желая поддержать. Лу усмехнулся, прикрывая глаза, улыбнулся, кивнул благодарно, а потом потряс головой, словно пытаясь избавиться от каких-то надоедливых мыслей, и открывал рот, чтобы что-то сказать, но был прерван. «Сначала поешь», — безапелляционно заявил Санджи, поставив тарелку Кэпу под нос. Тот так уставился на мясо влюбленным взглядом, даже с какой-то нежностью, будто не видел его несколько лет, и ведь сразу обо всем забыл. Вот только набросится на него, как обычно, не спешил. На лице отразилась борьба, будто что-то сопротивлялось немедленному набиванию желудка любимым лакомством. Но в неравном бою победа, конечно же, оказалась за мясом. Я хохотнул, глядя на вгрызавшегося в еду капитана и слушая его восхищенные вздохи и причмокивания. Демоны, напряжение, скопившееся внутри, отпускало и меня. Сами мы с едой покончили, конечно же, задолго до того, как наелся наш обладатель бездонного желудка. К тому времени даже обжора Бонни, сытой Кая, поглаживала туго набитый живот. Но мы терпеливо ждали, привыкшие были, в отличие от гостей, не отрывавших насмешливо удивленные взгляды от нашего лидера. Но вот он наелся, выдохнул, утер рукой рот, выхлебал остатки чая и, сурово глянув на нас, хотел уж было сказать нам то, что собирался, но сделать это ему снова не дали. Теперь уже Стейнлесс, иронично вздернувший бровь. Мугивара, прости, но тебя не смущает, что мы тут? Он выразительно посмотрел на свои руки, потом также на белого охотника и, в конце концов, обвел взглядом камбус и нас. Видимо, хотел сказать, что доверять потенциальному противнику было странно и легкомысленно, но, а должно, непонимающе хлопнул глазами Кэп, пожимая плечами. У меня нет ни одной причины не верить Смокке, а сам он, как и мой Накамамонга, верит тебе. Верите же, на всякий случай уточнил Луффи. Названные фыркнули согласно. Вот, этого достаточно, чтобы я тебе верил. Еще глупые вопросы, раздраженно поинтересовался он. Стейнлесс растерялся. Но твоя команда, а мы тоже верим Смокеру, Мамонге, но, главное, капитану. Так что сиди там тихо и не выступай, коли выпала честь присутствовать на командном совете, Мугивар, проворчала раздраженная Энн, как обычно вместе с морковкой помогавшая Санджи собрать посуду. Я подавил улыбку. Да чего же она была похожа на брата. Стейнлесс, конечно, замолчал и голоса подавать больше не смел под тяжелыми насмешливыми взглядами команды. И Луффи, понимая, что теперь-то его внимательно слушают, начал обстоятельно рассказывать обо всем важном, что с ними произошло. Начал он, конечно, с Эйса, но тут подробностей нас лишили. Капитан лишь обмолвился, что дело в их крови, в прошлом и в мнительности старшего брата. Ох, чуял я, что это так не кончится, несмотря на то, что Портгас обещал больше не мешать. Не теми они оба были существами, которые так просто отступали. По лицу я, кстати, видел, что Эйс пообещал Луффи что-то еще, что-то, что не оставляло Кэпа равнодушным. Но об этом он умолчал почему-то. Усоп, Робин и Джимби поймали мой взгляд, тоже заметили. Но я качнул головой в отрицание, спрашивать не стоило. Лу продолжил рассказ, переключаясь уже на проблемы Смокера, судя по лицу Онова, сильно преуменьшая собственную роль в их решении. Ага, конечно, мы так и поверили, что Белый Охотник сам решился на создание нового дозора, сам договорился с королем торговли, который сам решил организовать альтернативный совет королей, а Луффи просто свел нужных людей друг с другом. Конечно, так и было. Мы вздыхали, нервно смеялись и восхищались предприимчивостью собственного капитана, пока он пытался развешать нам на уши лапшу. Причем знал ведь, что не верим, но все равно веселил нас, расхваливая гостей. В конце концов, Смокер это и прекратил, рявкнул, чтоб перестал гнать чушь, и рассказал, как все было. Луффи ухмылялся, слушая о своих подвигах, рассказанных дозорным. Я подумал, что, наверное, в этом тоже была какая-то цель, но на краю сознания пугало и одновременно внушало трепет мысль о том, как легко, быстро, играючи даже, Лу проворачивал такие грандиозные, невероятные авантюры. Отец и Кайда, например, могли, но не так быстро, не без подготовки, часто длительной. А Кэп, слишком редко рождались такие личности, но их помнили столетиями. Хотя, порой, они были теми еще придурками. Конечно, Луффи получил от нас затрещину за то, что один в Импилдаун сунулся, чтоб из все вытащить. А когда Мамонга рассказал о странных приступах, Чоппер скрутил Луффи так, что тот и пикнуть не успел, только зыркал злобно на нашего штатного дозорного и бухтил. Я тебе это припомню. Мой долг заботиться о капитане, особенно когда он сам о себе позаботиться не хочет, невозмутимо отозвался Мамонга при поддержке полного состава занервничавшей команды. Так что, под нашими взглядами, Луффи пришлось смириться с осмотром прямо на камбузе, сомнений в том, что из медпункта шельмец наверняка попытался бы сбежать, не было ни у кого, и напряженно ждали вердикта Чоппера. Боялись, все-таки у нашего демона любые раны обычно быстро заживали, если не считать повреждения слуха большой мамочкой. А тут ранения-то хоть и были смертельными, но вообще-то обычными огнестрельными. Однако раз не прошли до конца за несколько дней, значит, были серьезнее, чем мы думали. Нервировала неизвестность, когда не должно, а было. И шипение Лу, не скрывавшего боли, видимо, возникшей, когда Чоппер куда-то надавил, только усугубляло нетерпение. Ждали молча, как будто даже не дышали, и руки пришлось сцепить в замок, чтоб подавить их тремор. Слишком ярким всплывал снова перед внутренним взором образ израненной спины капитана, истекавшего кровью, а потом его же бледное лицо в первые послеоперационные часы. А у меня ведь еще свежи были воспоминания о том, как умер отец, стоя посреди толпы врагов, метивших в спину. Пришлось даже прикрыть глаза и считать мысленно, чтобы взять под контроль чувства. Но переживали зря. Оказалось, просто воспалился какой-то нерв из-за избыточных нагрузок на невосстановившийся полностью организм. Ну и одна из ран от пуль, опять же, воспалилась, загноилась под уже едва заметным шрамом, потому что не долечился. И ох, как чесались кулаки врезать ублюдку. Я даже позавидовал некоторым членам команды, потому что субординация для меня кое-что значила, не позволяя поднять руку на капитана, каким бы безалаберным придурком он иногда ни был бы. А вот Санджи сдерживаться не стал, врезал таки. И, видимо, Лу признавал вину, раз не стал уворачиваться. Рубец вскрыли на месте, рану очистили хорошо. Даже я подключился, используя способности мифического зоонотипа Феникс. Мое пламя лечило, и мышцы Кэпа под его воздействием расслаблялись. Больно, рухнув на стол, едва слышно скулил Луффи. Но ни поддержки, ни жалости не нашел. Когда подставлял спину под пули, не больно было, а теперь, больно. Возмущалась раскрасневшаяся от гнева Нами. «Это совсем не супер», – ворчал Фрэнки. Он стоял поблизости, готовый, если что, оказать помощь в удержании особо опасного рецидивиста с самоубийственными наклонностями, любителя бегать от врачей. «Тогда я не замечал боли», – почти неслышно выдохнул капитан. «Мне было за что стоять и терпеть, и сейчас есть за что». Чтобы не давать поводов для беспокойства команде, тихо напомнил Педро. А еще чтоб сохранить боеспособность. От Луффи послышался тяжелый вздох. Вдвоем мы быстро закончили. Рану обработали, зашили, перевязали, подлечили. Воспаление нерва тоже. Я облегчил, насколько позволяли способности. Чоппер втер какую-то мазь. В общем, сделали все, что нужно. А усаживаясь обратно за стол, потребовали, чтобы никаких нагрузок Кэп не позволял себе, пока не долечится. Не знал, что вызвало такую реакцию, но Лу аж перекосило от просьбы. Ушло несколько минут, прежде чем я понял, почему. Эйс, все дело в нем. Наверняка младшему брату он прочел не одну лекцию о безрассудстве. И я понял, что нас в таком контексте вполне можно было неправильно понять. Так что, почесав макушку, я, осторожно подбирая слова, обратился к Луффи. «Капитан, мы не требуем, чтобы ты вообще перестал рисковать и подставляться. Просим лишь притормозить на несколько дней, пока не долечишься. Считай, для нашего спокойствия». Кэп недовольно смотрел на меня. Я бессовестно надавил. «Пожалуйста». Он постучал пальцами по столу, несколько минут рассматривая наши лица, выражавшие и просьбу, и беспокойство, и твердость в намерении настаивать, но, в конце концов, вздохнул тяжело. «Хорошо, но только до тех пор, пока этот чертов нерв не пройдет», — сурово уточнил он. Мы как болванчики закивали, довольные тем, что хоть иногда он к нам прислушивался. В это время ржал Смокер, но никто не стал интересоваться отчего. Виви и Джимби попросили продолжить рассказ. Луффи прищурился. «Лишить бы вас информации, чтоб неповадно было», — бурчал он. «Но, на ваше счастье, мне есть что с вами обсудить». Так что рассказ он все-таки продолжил. «Мы узнали и о договоре с Багги, и о шпионах в его рядах, и подозрении Кэпа, что те были связаны и с уходом Зара. Капитан рассказал и о корабле Тенерьюбита, так мы выяснили, как девушка из страны Вано попала в наш штаб, где ее сам Гарб гордо называл женщиной внука, а Наджика, сестранами, и того проще, любовницей. И, конечно, вдоволь посмеялись над не особо скрывавшим от нас своих любовных похождений Луффи. Не, девушки, конечно, ворчали для порядка, мол, ни одной юбки не упускает, но на самом деле они ничего не имели против. Ну а парни так и вовсе были солидарны. Мы тоже иногда отмечались на островах, когда смотреть на наших гарпий становилось совсем уж не в моготу, а время и возможности были. Все об этом знали, но значения не придавали, у пиратов это было в порядке вещей. Хотя, конечно, не использовать случай, чтобы по-доброму подтрунить над другом, было грешно. Новый Накама, Филес, долго боялся подойти к настороженному Санни, но и это случилось. Наш корабль легко принял нового друга, так что мы еще и наблюдали за их беспечной игрой. Солнце тысячи морей дергал канаты, чтобы призрачный кот мог за ними побегать. И, кажется, оба были счастливы. Санни даже набросил на плечи Луффи капитанский плащ, который тот успел скинуть. Это было своеобразным жестом почтения. Я же в очередной раз думал о том, как же все-таки нашему командному черту везло. Вот у кого еще оба корабля, существовавшие за путешествие, могли оказаться живыми. Кто еще напарывался на мифы и легенды на каждом шагу, как на реальность? Кто еще рушил устоявшееся, привычное, перестраивая на свой лад, порой даже не приложив к этому усилий? Он ведь буквально менял реальность одним своим появлением. Вот как в случае с новым дозором и советом королей. Не отправился бы к Смокеру, ничего бы не было. Ну или правы были они Зара, и нас всех вела сама судьба. Или все это было из-за того, что он был демоном, или потому, что верил в то, во что другие верить разучились. И вот вроде много всякого я повидал, разных людей, существ, да и жил, пусть постоянно в море, но всю жизнь будто метался в поисках чего-то, сам не понимал чего, и, только последовав за ним, чувствовал себя на своем месте, там, где должен быть. Только в лицах его команды нашел семью, свою, а не отца, людей, которые по душе целиком и полностью именно мне. Это было сравнимо с тем, чтобы найти почву под ногами. И, может, мне так лишь казалось, но я почти не сомневался, что нечто подобное испытывали и остальные мугиворы, благодарные Луффи за равновесие, внутреннюю гармонию, которую именно он и позволил приобрести. Так что, слушая капитана, я легонько улыбался. На самом деле мне было неважно, как там Луффи опять наприключался вдоволь. Но все равно информацию я ловил, ведь от нее зависели и наши действия. Однако стоило ему упомянуть о встрече с Сиреной, указавшей на след от Клинказара, как я собрался, посерьезнел. Это уже было личное дело команды. Нет, то, что очередная то ли тварь, то ли девушка, повелась на Кэпа, странным не было, а вот то, как она поняла, кого Луффи искал, откуда знала о следе и о том, что он именно от меча нашего Накама, вызывало вопросы, и ответов на них не находилось, как бы мы, все вместе, не ломали бы над этим головы. Потом капитан рассказал о секретной базе, оружии, и вообще обо всем, о чем там узнал. Достал документацию, в которую мы тут же и зарылись все вместе, мрачнее на глазах, потому что вкупе с секретными документами из архива Маринфорда они формировали весьма мрачные представления об очень и очень неопределенном будущем. Оружие, интриги, опасные дьявольские фрукты. Не нравилось мне все это, хотя и сложно было ожидать от мирового правительства иного. Все же именно оно готовилось к войне годы, а не мы. Сообщение о разговоре с посланником Зара заставило всех выдохнуть с облегчением. Верить, что все с Накама хорошо, это одно, знать совсем другое. Но и тут вопросов было немало. Почему не сам, а через кого-то? Зачем было оставлять медальон, если собирался связываться? Вроде ответы были очевидны, но не факт, что именно такими они и были. А ведь были и вопросы без ответов. Кто этот дампир и почему помогал Зара? Какой ценой нашему старпому дался этот звонок? Вопросы, вопросы. Но главным среди них был, конечно, о значении сообщения. С первой частью было все слишком очевидно. Мы поняли это все без обсуждения и в выводах были единодушны. А вот Смокеру со Стейнлессом, попросившим объяснить, пришлось рассказывать, что росли в одном месте в Истблю светящиеся грибы, съев которые человек начинал светиться теми же цветами. О тех грибах и шла речь в сообщении. Пока строишь из себя светящийся гриб в головах, и это было отличной шифровкой для Луффи, стать таким грибом в разумах пиратов, чтобы они светились его идеями и принципами. Ну то есть Зара посоветовал капитану укрепить свой статус и власть, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что он имеет право командовать и, более того, чтобы ему хотели подчиняться добровольно. Сложно, но не невозможно. И это, в общем-то, объяснял решительный вид Луффи в момент, когда он объявился на Санни. Он собирался стать королем пиратов для самого себя. А вот со второй частью сообщения было неясно. Речь там явно была о могиле пирата, указывающей на что-то. Буквально указывающей могиле. Мне первой на ум пришла могила отца, но Зара на ней вроде не бывал, а значит, вряд ли с ее помощью мог обозначить что-то, ведь не знал, куда она повернута. Смокер предположил, что могила подразумевалась Голде Роджера, которая фактически, если сравнивать ее с кораблем, носом указывала на Реверс Маунтин, вход на Гранд Лайн со стороны Истблю, и это было хорошее предположение. Но если она носом указывала на гору в Ред Лайн, то кормой. Мы честно облазили карты, но так и не разобрались. Можно было предположить остров начала и конца, эшафот Роджера или что-то совсем другое, но вряд ли замысловатое. У Зара, бывшего топографического кретина, судя по рассказам, вряд ли было хорошо с ориентацией в пространстве, а карт ему никто не дал бы, чтоб сообщение составить. Конечно, была подсказка про Красную пропасть, но это был так себе указатель. Усоп предположил, что раз нос могилы указывал путь на Гранд Лайн через Ред Лайн, то корма тоже указывала на скалу, только с обратной стороны мира, и описание красное ей подходило. Вот тут Луффи, до той поры не вмешивавшийся в обсуждение, и вздохнул, подавая голос. Нос указывает на один вход на Гранд Лайн, а корма – на другой. С одной стороны гора, с другой – канал через взорванный Ред Лайн. Вроде все сходится, но все равно звучит не слишком надежно, подобрал он слово, не глядя на нас, но разминая себе шею. А потом рассказал о встрече с Юстасом и его сообщении о том, что мировое правительство разбирает Ред Лайн по камушку, чтобы создать контролируемую протоку, которая явно позволит быстро перебрасывать флоты из одного океана в другой. И это была новость, по-настоящему пугающая перспективами как в войне, так и вообще в жизни. И да, очень похоже, что именно ее Зарай пытался донести до нас, чтобы обратили внимание на это и, может быть, что-то предприняли. На фоне этого как-то потерялось сообщение о том, что капитан обзавелся новым братом, а потому наша Энн имела полное право именоваться сестрой Луффи. Ну и то, что Кит отправился шпионить к Тичу, тоже как-то меркло и бледнело в сравнении со стройкой канала через Ред Лайн. Хотя Энн, конечно, обрадовавшаяся новому родственнику, по совместительству являвшемуся капитаном, все равно, сдерживая дрожь в голосе, проскулила что-то невнятное, бросившись в объятия Луффи. Тот опустил ладонь на ее макушку и попросил: «Верь в него, принцесса, верь в него больше, чем он сам в себя верит, больше, чем я в него верю. Ты ведь сестра, и тогда наша вера придаст ему силы и удачи, чтобы справиться и с врагами, и с самим собой». Энн кивала, подавляя всхлип. «Мы тоже верим, принцесса», — улыбнулся Джимби ей тоже. «У нашего капитана удивительная способность видеть в людях то, что они сами в себе не видят порой. И если уж уверен в человеке, тот не подведет», — подхватил Педро. «Не сможет не оправдать этой веры. Мы убеждались в этом не раз», — усмехнулся Усоп, кивая. «Мне припомнилось, что в бортовом журнале читал о его собственном бунте против капитана и чем он в итоге закончился. Пришла в голову мысль, что сын Есаппа после той истории на полном серьезе боялся Луффи подвести. Да, капитан окружил себя действительно лучшими. Но, вернувшись к обсуждению Старпома, иного смысла сообщения, разве что кроме того, который капитан наплел посланнику Зара, мы не нашли. И долго сидели погруженные в мрачные мысли. Значит, ты сейчас?» – подал голос Санджи, выдохнув облачко дыма. Луффи ответил ему, не задумываясь. «Да, мне начать готовить пир?» Обернувшись, Кок радостно сверкнул глазами. И до меня дошло, о чем он спрашивал. «О планах капитана». «Не торопись, Санджи, не отпугивай мою удачу», — тонко улыбнувшись, покачал Луффи головой. «Я тоже улыбался, не сомневался, что пир все равно состоится, но и ценил вот эту готовность к любому исходу. Тоже ведь был уверен, наверняка, но все равно не загадывал. Хорошие качества, оно позволяло нам быть готовыми ко всему. И вроде мы обо всем поговорили, но Кэп сидел, тер и мял пальцы, постукивал по столу, думал о чем-то напряженно. И мы не торопились выходить из-за стола, ждали, что еще скажет. А может, он просто решался на то, что запланировал, сидя с нами. Но, как будто бы чтобы отвлечься, он внезапно дернулся, поймал меня за запястье и надавил на сбитые, но уже почти зажившие, костяшки пальцев. «А вам ведь тоже есть, что рассказать, а?» Лукаво, с ухмылочкой, но серьезно спросил он, с прищуром внимательно глядя на нас. Мы, как по предварительному сговору, скривились, надеялись, что не заметит. Переглянулись обреченно, каяться-то не хотелось совершенно, но шанс на то, что Луффи откажется допытываться и не узнает, был совсем мизерным. А мы, как его команда, вообще-то должны были отчитываться. Капитан ждал, его интерес возрастал, а мы пытались взглядами договориться о том, что сказать, и тянули время. Он ведь и правда был идеалистом, а мы, его верными последователями. Потому мы сомневались в том, что он не станет ничего предпринимать, когда узнает, что нам пришлось силой вбивать в наглые рожи наши идеалы, доказывая, что не просто сторонники и прихлебатели, а пираты, стоящие своего капитана. И ведь последствия у этого были не только положительные. Потери оскорбленных идиотов, покинувших форт и Альянс, конечно, ничего не стоили, но они были, а значит, был прецедент и неопределенное пятно на репутации, и Луффи, как капитана, в том числе. Я вздохнул. Рассказать, вообще-то, было нужно. Он должен быть в курсе, чтобы, если с него спросят, быть готовым реагировать, но, капитан, пожалуйста, позволь нам хранить свои секреты, за всех, как второй помощник, первый, в отсутствие старпома, ответил я, взваливая, как и считал должным, ответственность за выбор. Луффи перестал ухмыляться, но обвел нас всех еще более внимательным взглядом. Наши лица почти умоляли, но на успех я почти не надеялся, все-таки ответственность свою он прекрасно понимал, но и любопытен был безмерно. И все же вздохнул. «Хорошо, расскажите только то, что сочтете нужным», — принял он внезапное решение, от которого выдохнули с облегчением и улыбками все мы, расслабляясь. Камень свалился с души. «Понимание — одно из лучших твоих качеств», — даже воскликнул Фукабаши. «Спасибо за него», — от всей души поблагодарил он, слегка, по-королевски, склоняя голову. Кэп хмыкнул, но кивнул в ответ. Но рассказать все равно пришлось немало, в том числе и о настроениях, царивших на острове, и о том, что мы потеряли два союзных корабля, и в целом о ситуации, в том числе с припасами, вооружением и готовности к обороне. Это тоже были не самые хорошие новости, потому что выходило, что мы не могли держать оборону острова долго, а значит, любое нападение дозора сулило потери пиратов и крепости вообще. И Луффи мрачнел, понимая это не хуже нашего. «Глупо было надеяться на большие», — констатировал он. «Не с тем противником вступили в войну, чтобы было легко». Я кивнул. «Но раз уж мы это начали, то обязательно справимся». Тут кивнули с улыбками уже все, включая дозорных. И, видимо, тем самым они и привлекли к себе внимание, раз Луффи переключился на них. «Смокер, скажи, какие у тебя планы?» Он наперся локтями на стол и засверкал хитрым взглядом из-под шляпы. Опять что-то задумал. Был вот какой-то подвох в его словах, судя по тону голоса. Я напрягся, на кома переглянулись. Затейкой погрозили проблемами и весельем. Но адмирал морского дозора знал Луффи недостаточно хорошо, потому подвоха не почуял, бедняжка, а пожал плечами. «Ты знаешь, я спрашиваю о твоих личных», — уточнил Луффи. Тут Смокер уже заподозрил неладное. Но и правда, казалось бы, зачем Кэпу интересоваться этим? Вывод напрашивался один. Затея с дозорным была связана. «Вернуться в Г5, осторожно», — с немым вопросом в глазах, — ответил белый охотник. Луффи вздохнул. Ему не нравились однозначные ответы, но еще попытку он предпринял. «Завтра, как проспятся, состоится совет Альянса». Я хмыкнул. Все-таки в том, что банкет состоится, он не сомневался. «Не хочешь поприсутствовать и узнать о наших планах, а потом используем моего деда и перебросим тебя в Г5. Вместо траты времени на путь, потратишь его на дело». Я прищурился, глядя на Кэпа. Похоже, он не хотел дозорных так быстро отпускать, хоть и понимал, что те, как командующие, должны были вернуться к новой службе. Но зачем они Лу? Вроде он не хотел использовать их в пиратских целях. Смокер тяжело вздохнул, помассировал виски, настроился на серьезный лад и, из-под лобья глядя на Лу, признался. «Честно говоря, я все еще здесь лишь потому, что меня глодает ощущение долга перед тобой. Огромного долга», — уточнил он с еще одним вздохом. «Я хочу расплатиться, иначе не тянул бы время. Просто делай свое дело, этим уже расплатишься», — фыркнул капитан, махнув ручкой. Смокер наклонился над столом, будто это могло приблизить его к сидящему во главе Луффи. «Ты ведь прекрасно знаешь, если я ничего для тебя не сделаю, меня гордыня сожрет», — закончил Кэп за белого охотника. Тот, усмехнувшись, кивнул. Луффи задумчиво постучал пальцами по столешнице, поглядывая на гостей, на нас. Лицо его оставалось спокойным, но взгляд бегал в задумчивости по камбузу, пока не остановился на Смокере. Уголки губ подрагивали, будто сдерживая насмешку. Он решил: «Ладно, раз ты так этого хочешь, тогда я назову свою цену. Так будет проще», — согласно кивнул адмирал, готовый услышать что угодно. И уверен ведь был, что Луффи не воспользуется и не потребует ничего неисполнимого, а значит, он с этим справится. Ха, он и правда плохо знал нашего капитана. Или не привык иметь дело с пиратами так. Я вот вообще не пожелал бы оказаться на его месте, потому что Луффи умел придумывать такое, от чего отказаться невозможно, что выгодно всем, но вовлекаясь в дело. В общем, наивности белого охотника я в тот момент не завидовал. А Луффи тут же расплылся в широченной коварной ухмылочке, от которой у меня волосы зашевелились на затылке. В чертах лица проявилось что-то демоническое, хищное. Видимо, подобного ответа он и ждал с самого начала, когда только обратился к дозорному. «Есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться», — заявил он весело, предвкушающе. «Большая честь. Здесь, на острове, многие пожелают оказаться на твоем месте и не поймут, почему ты, а не кто-то из них. И я вдруг понял, чего Кэп хотел. Потому что какое еще могло быть предложение, о котором мечтали другие пираты? Вариантов было немного. Ао, я так и знал, что этот день придет», — хохотнул Санджи, не отвлекаясь от протирания тарелок, которые перемывал. Члены команды переглядывались и широко улыбались, как один. Не все, конечно. Кто-то не понял, что нас ждет расширение состава, но Луи не собирался долго скрывать. Он просто, как обычно, прямо в лоб, не предложил, потребовал. «Присоединяйся к моей команде». Мы захихикали подло. «А что, мужик он был хороший, правильный по-нашему. Друг, опять же, воспринимался своим, тем более что и Кэп ценил его высоко. И в целом я был рад, что Луффи предложил место в команде ему, а не кому-нибудь другому, тому же Стейнлессу, к примеру». Смокер, однако, предложению, действительно уникальному, не обрадовался. Он обомлел и сначала не верил, потом потемнел лицом и, прикрыв глаза и досадливо качнув головой, выдохнул в сердцах. «А черт, ты псих, и даже не представляешь, как я надеялся, что ты не предложишь этого никогда. Лже-яец», тут же ехидно протянул капитан, коварно ухмыляясь и помахивая хвостом. Он был похож на кота, игравшего с мышью, не понимавший, что итог ее предопределен. «Скажи мне, почему ты снялся с теплого насиженного места и рванул на Гранд Лайн?» — лукаво интересовался капитан. Смокер закатил глаза, видимо, подразумевая, что это было известно, но все же ответил. «Понимал, что ты представляешь собою огромную угрозу. Ты не мне сейчас лжешь, не моей команде, ты себе лжешь», — перебил Луффи, осклабившись. «Смокер, все это время ты следовал за мною», — выделил он голосом и доволен был, как черт, — «и только за мною, не чтобы уничтожить угрозу в моем лице, не как преданный пес за хозяином, а как гордый ублюдок, почуявший другого гордого ублюдка, который не только поймет тебя, но и, как лидер, позовет за собой к чему-то такому, о чем ты даже мечтать не смел». А он вроде бы спрашивал, прав или не прав, но то, как говорил, с каким удовольствием, с маком. Все-таки было в этой его черте что-то демоническое. Может, конечно, просто людей понимал, особенно тех, кого знал, но впечатление, что читал в сердцах, складывалось крепкое, перерастая в убежденность. У отца же вот такого умения не было, хотя и в людях в целом, и в пиратах в частности разбирался отменно. Иногда казалось, что видит насквозь человека, но чтоб читать мысли, души, озвучивать то, что было спрятано в глубинах сердец тогда, когда люди сами для себя не успевали осознать это и сформулировать. Тут одного опыта было мало. Отец не мог, а Луффи делал. Ублюдок, с недоверием и удивлением, но со вкусом протянул Смокер. Капитан и ухом не повел, хитро так, словно бы просто рассуждая вслух, говорил. «Честно говоря, я думаю, что не встреть я Зара раньше, моим первым помощником мог бы стать и ты, и не хуже его был бы». Я машинально кивнул, потому что тоже так думал. Хотя многие из команды могли бы, тот же Санджи, например, или из флота, как Рыкхем, грязный пират. Уже с раздражением остановил Луффи Смокер, на лице его отпечаталось недовольство, но глаза, они говорили о смятении. «Ты смеешь так подло манипулировать моими?» «Смею», — снова перебил капитан, кивая важно, но и серьезно уже. «Но мы оба знаем, что тебя это не смущает, а еще, что ты не побрезговал бы поступить так же. Решайся», — приказал он и, действительно, больше не шутил, а уверенно утверждал. «Ты этого по-настоящему хочешь. Более того, это то единственное, чего ты действительно хочешь для себя, а не для мира. То, что не диктует тебе долг, понятие о чести или гордость». «Луффи!» — прикрикнул адмирал, пытаясь остановить Кэпа, что-то донести. Озвучало это даже отчаянно, будто кричал, чтоб не уговаривали, потому что он все равно не мог согласиться, а слушать соблазны было невыносимо. Но капитан знал это и причины знал, но и слова вставить не позволил, жестом руки призывая к молчанию. «И не надо мне говорить про то, что ты не можешь, мол, у тебя должность, обязанности, бла-бла-бла», — отмахнулся он, как от несущественного. «Мы уже взялись ломать систему, уже заявили о дружбе адмирала Дозора с королем пиратов во всеуслышание», — серьезным острым взглядом смотрел Луна Смокера, и не убеждал, не уговаривал, напоминал, что отступать было некуда. Мне не нужны подчиненные, верно исполняющие приказы. Мне нужны надежные товарищи, на которых можно положиться. Не безвольные идиоты, а смелые, инициативные, свободолюбивые люди, которые запросто могут наплевать на приказ капитана и действовать так, как им заблагорассудится, если посчитают, что это будет на пользу всем. Я фыркнул. Ага, кончено. Очень просто было пойти против воли одного языкастого черта. И собственных дел я иметь не запрещаю, и не призываю круглыми сутками находиться на корабле или с командой. Ты сможешь уходить и приходить, когда вздумается, свободный, как само море, но один из нас. И адмирал уже не мог скрыть внутренней борьбы, отражавшейся в мимике лица. Он кусал губы, морщился, вздыхал, глядя на нас и на Лу. «Смокер-сан, соглашайтесь», — с задорной улыбкой поддержала капитана Виви. «Мы с Баши не снимали с себя обязанности наследников, но они не мешают нам быть мугиварами». «Да», — согласно кивнул сам Фукабаши, но, хмыкнув, уточнил. «Только капитан иногда не позволяет нам участвовать в рискованных битвах. Это разумно, но обидно». Луффи фыркнул. «Ну и кем я буду в вашей команде?» Снова, но в этот раз мучительно вздохнул Смокер. «А кем хочешь, сам решай», — предложил капитан. «Мы специально искали только кока, врача, плотника и музыканта. Но и то, я лишь озвучивал, что надо бы, а ребята сами находились. Сама судьба приводила меня к ним. Но не будь они теми, кто нам нужен, все равно были бы частью команды и нашли бы себе дело». Я невольно снова кивнул, потому что в этой команде, как казалось, лишним быть не получилось бы при всем желании. Смокер напряженно, но совершенно бессмысленно тянул время, мучая только себя. Но думать ему, решаться, мы не мешали. А вот Стейнлесс, не скрывая вызова в голосе, причины которому понимал, разве что Кэбда, может, все те же белые охотники и Мамонга, поинтересовался. «Меня тоже пригласишь?» «Нет», быстро и твердо, ни на мгновение не задумавшись и не замявшись, ответил Луффи. «Ты нам не подходишь». Показал себя в Калмбилте не лучшим образом, пояснил он под вздох Мамонги, явно знавшего, что именно не понравилось капитану в Стейнлессе. «Я тебе доверяю достаточно, чтоб позволять присутствовать на командном совете, а это немало, но среди нас тебе не место, что, думаю, ты и сам понимаешь». Дозорный несколько мгновений из-под лобья смотрел в глаза Луффи, но все же серьезно кивнул, принимая и понимая ответ. Кэп тоже кивнул ему, а потом снова переключился на адмирала нашего адмирала. «Смокер, не ломайся, твоего мнения никто не спрашивает. Хочешь отдать долг? Цену я назвал. Не хотел так? Тогда не стоило позволять выбирать мне. Ублюдок», — повторился белый охотник, но, кажется, выдыхая облегченно от того, что все решили за него. На губах его, и правда, можно было рассмотреть слабую улыбку. Он не был против, он хотел, мешал решиться ему лишь долг, который, как он думал, ограничивал его свободу. Глупость. Капитан, уже снова весело поправил его Луффи. Не волнуйся, в эту команду большинство попали так же, как ты, с ухмылкой похлопал по плечу Смокера Санджи. Добровольцев среди нас немного, и это самые отпетые психи. Кэп порылся в своей клете, быстро доставая перстень, браслет, кулон и кинжал и выкладывая это добро перед новым Накома. «Добро пожаловать в команду. Выпьем за это вечером, ладно?» — риторически спросил он потерянного дозорного, а потом обвел нас задумчивым взглядом. Внимательно так смотрел на лица каждого Накома, будто что-то подсчитывая, а потом огорошил. «Осталось затащить в Накома Ташиге и еще одного, максимум двоих пиратов. Ну и нам нужен еще Юнга. Ташиги не трогай», — вскинулся Смокер. Луффи иронично выгнул бровь, уточняя, понимал ли белый охотник, кого и о чем просит. Этого хватило, чтоб новый товарищ недовольно насупился, но замолчал. Кэп хмыкнул, обвел нас всех взглядом еще раз, спрашивая, есть ли что-то, что еще нужно обсудить. Но быстро стало понятно, что такового нет. Правда, это было не совсем так. Мама, не отрывая насмешливого взгляда от Луффи, со стуком выложил на стол ракушу, судя по внешнему виду, записывающую звук. Капитан мгновенно скривился. Наш ручной дозорный, хотя вряд ли его теперь так можно было называть, все же отныне он не был единственным, засмеялся предвкушающе. И это уже интриговало. За смехом чувствовался вызов, но не такой, какие мы обычно слышали от Мамонги в сторону капитана, а скорее такой, какие иногда делали первые члены команды, часто безразлично относящиеся к субординации. Кэп вздохнул, поднимаясь из-за стола, поблагодарил Санджи за обед и, не дожидаясь реакции, махнул нам рукой. «Пойду, соберусь с мыслями. Развлекайтесь», — пожелал он, закрывая за собой дверь на камбуз. Мы синхронно повернулись к широко-широко, так, что, даже непривычно, улыбавшемуся мама, явно затеявшему пакость, о которой капитан был предупрежден. «Ты выглядишь и ведешь себя так, будто, наконец, поверил в него, в нас», — лукаво, но и серьезно заметил Фрэнки. Мама, прикрыв глаза, уверенно кивнул, выдыхая всей душой. «Вот поэтому», и, хитро сверкнув глазами и пошевелив усами, включил запись. Уже через несколько минут у меня появилось острое желание съездить по морде еще одному поганцу из команды. Главному поганцу, которого поистине стоил другой поганец, его старпом. Все-таки не каждый, далеко не каждый был способен не только строить хитрожопые планы, предугадывая реакции союзников и противников, но и рассуждать о собственной жизни и действиях друзей так, будто все мы являлись игральными картами, не более. Эту отдам в качестве приманки, эти разменяю на новые, выигрышные, на эти повышу ставку. Прикрыв глаза, я слушал о том, как Лу, своим редким раздраженно-едким тоном называл нас, свою обожаемую команду, слабостью, на которую он тем не менее поставил собственную жизнь, и вздыхал, сжимая кулаки. Это и правда забывалось, то, насколько изощренным у него был ум, когда это было необходимо. Он не был скрыт, но терялся в антураже бурной деятельности, поступков, кажущихся безумными, да даже просто в постоянных шуточках и воздействии на нервы окружающим. А ведь оно и было тем, почему мы его принимали своим капитаном, наверное. Мало все-таки было просто силой отношения к жизни, чтобы кого-то признали такие уникальные монстры, что собрались под Роджером с соломенной шляпой. Вот уж действительно демон, и выплюнула, и вздохнула одновременно Бонни, когда запись кончилась. И ведь не разозлишься на него. Да, в план не посвятил, себя опасности смертельной подверг, вынудил смотреть на то, как его убивают, да еще и слабостью нас счел. Но, черт, Санджи мрачно хмыкнул, я ему снова врежу. Но, тот факт, что он не сомневался, что мы нарушим его приказ, кивнул я, не договорив одного слова, мешает. Мы смотрели друг на друга и понимали все без слов, разделяя одни и те же чувства. Желание отыграться, расхохотаться, сделать что-то, чтоб более ему неповадно было так поступать, восхищение очередной выходкой, а еще благодарность и бесконечную преданность за веру. Как мстить будем? Мило улыбнувшись, поинтересовалась Робин. От ее улыбки передергивала. Даже пришла в голову мысль, что на ней хорошо смотрелись бы демонические рожки, да и хвост, и крылья тоже. «Есть идея», — подал голос хитро жмурящийся Мамонга. «Если вы, конечно, готовы довериться мне». Мы переглянулись, одинаково широко и безумно улыбнулись, и вскоре уже вместе хихикали, представляя реакцию капитана на нашу шалость не только безобидную, но даже полезную. На наш взгляд, конечно, но, прежде чем часть из нас отправились притворять план в жизнь, Смокер подал голос. «Эй, что вас держит вместе?» — спросил он на полном серьезе. Наверняка, как и многие, не понимая, что объединило столь разных людей помимо амбиции хитрожопого капитана. «Ты ведь и сам знаешь ответ», — пожал плечами Санджи, невольно повторяя мои мысли, пришедшие на ум ранее. «Мы, как и ты, нашли здесь то, что искали, о чем мечтали», — понимающе кивнул Фукабаши. «Не где-нибудь, а в этой команде», — подтвердила Нами. «Именно с этим сумасшедшим засранцем-капитаном», — широко и задорно ухмыльнулся Усопп. «С этими», — Мони лениво мотнула головой на нас, но тоже улыбнулась, чокнутыми ублюдками Накома. «Нашли здесь свое место, тихо-тихо, будто надеясь, что не услышат», — дополнил и Педро. «И ты найдешь», — то ли пригрозила, то ли пообещала морковка, неожиданно выпрыгивая из-за стола и обнимая нового товарища. Тот, если зрение меня не обманывало, будто бы даже смутился. Капитан-хитрец насильно исполнил желание очередного Накома и тем самым вверг его в еще большее ощущение собственного долга перед ним, промурлыкала Робин, совсем уж развеселившаяся. «Да нам всем было хорошо в тот момент, тревоги забылись, проблемы исчезли, как несуществующие, в такой-то компании, жизнь была беззаботной». «Я этого не слышал», — буркнул Смокер, но, кажется, он тоже был доволен. Луффи объявился через час, немного заспанный, но значительно посвежевший. Увернулся от парочки затрещин, пропустил мимо ушей упреки и встал у своего кресла с тем же решительным выражением лица, с которым Педро перенес его на санни, приодетый да в пафосном плаще. «О, так ты даже похож на капитана», — хохотнул я, понимая, что Луффи приоделся-то по случаю. Он дернул уголком губы, сдержав ухмылку, а потом спросил, пойдем ли мы с ним. И вдруг меня охватила внутренняя дрожь азарта, предвкушение, как перед хорошим боем, но не с врагами, а с друзьями, или как перед долгожданным событием. Волосы зашевелились на голове, улыбка сама собой появилась на лице, а в голове мелькнула мысль, что надо бы соответствовать своему королю. Наверное, что-то подобное пришло в голову нам всем, и нас как шквалом сдуло с камбуза, а 5 минут спустя мы ухмылялись под веселым, но и гордым взглядом своего капитана. Все при плащах, в свежих недешевых шмотках, таких, чтоб издали было видно. Мы не просто накома известного пирата, мы команда или даже свита кого-то гораздо более значимого. Даже смокеру всучили плащ в командном стиле, Баши, как наиболее схожей фигурой, одолжил свой второй. А новый накома и не думал отпираться, только не понимал, зачем это. Но было видно, что и он едва сдерживал улыбку. «Все-таки вы умеете впечатлять», глядя на нас, выдохнул, не сразу подобрав нужное определение, «Стинлес, мы любим покрасоваться, ты не мог не заметить», хохотнул Луффи в ответ, надвигая шляпу на глаза. «Ты ведь любил читать об этом в газетах, а теперь есть возможность увидеть самолично и даже поучаствовать. Гордись, буду», хмыкнул Стинлес, кажется, с иронией. Кэп кивнул ему и мотнул головой на выход. Конечно же, всей процессии мы не могли не привлечь внимания. Пираты видели нас, видели, что возглавлял нас Лу, и понимали, что он не только вернулся, но и что-то происходит. Они вставали, если сидели и лежали, скапливались по обочинам улиц форта, звали своих накома, шли следом. А мы двигались по направлению к команде Шанкса. Кэп остановился лишь единожды, на одной из площадей, где нас уже ждали. Притормозил, глянул на собравшихся пиратов, в основном, кстати, тех, кто был на стороне Эйса в недавнем конфликте, и поинтересовался. «Ну что, остыли, ублюдки?» Пираты в ответ молчали, но на лицах не было и следа гнева или недовольства. Успели подумать над произошедшим и кое-что для себя уяснить. «И что, все они тебе подчиняются?» — спросил все тот же Стинлес. Взгляды пиратов мгновенно обратились к нему, и глаза стали округляться. Я хмыкнул, девчонки хихикали. «Что, не еет?» — фыркнул Луффи, так, чтоб его слышали все, ну, то есть как он любил, чтобы дерзко и провоцирующе объяснить. Они недоверчивые, трусливые, дотошные, ворчливые, требовательные, свободолюбивые ублюдки, которые скорее удавятся, чем признают чью-то власть над собой, скорее ввяжутся в смертельную авантюру, чем прислушаются к чужим словам. Да, иногда их хочется придушить, порвать на кусочки или просто поставить на колени, — со смаком перечислял он, пока я с удовольствием смотрел на закатывание глаз, слушал фырканье и цыканье. Но это легкий путь, в нем нет вызова, ни им, самому себе, — развел он руками, хитро щурясь. Так что мы просто друг друга бесим. Они меня своим трусливым блеянием и вечным нытьем и ворчанием, а я их самодовольством, непреклонностью, несговорчивостью, а главное тем, что называю их сухопутными трусливыми крысами. Короче, у нас нормальные пиратские отношения, и мы по-своему уважаем друг друга, — констатируя, пакостливо хихикал он и продолжил путь, сквозь расступавшихся пиратов, ворчавших, но лишь потому, что лишь так они могли скрыть улыбки. Вот только слух мой уловил и еще тихий, словно украдкой, вздох капитана. «Ничего, я не сдамся, я сделаю вас пиратами». Прежде, чем мы достигли цели, нас нагнали пираты сердца, заявили, что капитан просил их присмотреть за его младшим братом и помогать ему. Луффи похлопал Бипа по плечу, повис на сети и пингвине и сообщил, что, вообще-то, это ему велено присматривать за ними. Но все мы понимали, за кем реально нужно было присматривать, но и в то же время, за кем уследить было невозможно. Так что к нам присоединились еще и пираты Трафальгара Ло. Команда Шанкса разбила лагерь под стенами главного здания форта, недалеко от входа. Там они и веселились все прошедшее из захвата время. Я знал, что они были готовы к отплытию, да и вообще, не планировали задерживаться в крепости надолго. Но по просьбе Луффи все же остались. А ныне рыжеволосый, как только увидел нас и своего любимого племянника во главе толпы, тут же прекратил над чем-то смеяться, встал, отряхнулся и выдохнул. Наконец-то, а потом обратился к своим людям. «Парни, нам пора». И команда действительно стала собирать лагерь.